Глава 13. Треск кости, разрубленной битой. 8 класс. Мы стали самыми старшими в средней школе, а почти все, кто усложнял нам жизнь, всякие Рафы и Лейны, перешли в старшие классы. Кто-то еще оставался, но их было легко игнорировать. Со мной был Джеффри, который рос так быстро, что его одежда за ним не поспевала, и мое творчество, в котором все еще не было цветочков. Со мной была мама, которая помогала с новой выставкой в галерее, и папа, который платил мне за то, что я помогала в организации его финансов. Моя жизнь в тот год была длинной, успокаивающей трансляцией белого шума, знакомого и неизменного. За исключением тех случаев, когда я приходила к Джеффри домой и встречала там Джейка. Тогда в голове разрывались барабаны, грохотали тарелки и оглушительно завывали трубы, и я не могла ни говорить, ни думать, ни даже нормально двигаться. Казалось, будто кто-то заменил мои суставы на смазанные шариковые шарниры, и мои конечности бесконтрольно болтались в разные стороны, чтобы я им не командовала. Однажды мы зашли на кухню к Джеффри, а там за столом сидел Джейк и делал уроки. Он поднял голову и сказал Джеффри: «Привет, голосоломка!» И не успел Джеффри ответить своим ломающимся голосом, Джейк посмотрел на меня и прибавил: «И тебе привет, киса!» Мое лицо вспыхнуло, как петарда. Я стояла в дверях. Джеффри попросил Джейка не называть меня кисой и достал из холодильника 2 банки рутбира, а из кухонного шкафчика большой пакет Skittles. Джейк не удостоил брата ответом и снова склонился над домашкой. У меня в сердце тарелки, барабаны и трубы гремели так сильно, что ребра болели всю дорогу до комнаты Джеффри, где мы играли в видеоигры, наедались Skittles, напивались рутбира до сахарной эйфории и хихикали до поздней ночи, когда отец наконец-то приехал меня забирать. Я не понимала, что именно представляет собой Джейк и почему мое тело объявляет мне войну, когда он поблизости, но точно знала, что нуждаюсь в нем, как в солнечном свете. Больно было осознавать, что он рядом, но нельзя ни прикоснуться к нему, ни поговорить с ним. Мы словно находились по разные стороны прочной стеклянной стены. 8 класс был не так уж плох, потому что с Джейком мы пересекались совсем нечасто. Джеффри иногда рассказывал о нем, но все реже и реже. И уже через несколько дней после встречи с Джейком белый шум всегда возвращался, и все возвращалось на круги своя. В 8 классе мне не приходилось сталкиваться с другими девочками, которым нравился Джейк. Не нужно было видеть его каждый день. Мне нравилось мечтать о нем на расстоянии, сидя на уроках английского языка и воображая, каково было бы встречаться с ним, каково было бы не терпеть его насмешек. Это облегчало щемящую боль в груди хотя бы ненадолго. За сегодня я увидела столько крови, что не хочу ее видеть больше никогда. Стол весь в ней, как и бита, и рука Джейка, и его лицо. Она стекает на пол струйками, густыми, как сироп. Я не знаю, что делать, она повсюду. Отрубив себе правую руку, Джейк тут же бросает бейсбольную биту к ногам Джеффри и во все горло зовет Рафа. Раф чуть ли не выбивает дверь. Я хватаю Джеффри, и мы, отпихнув Рафа с дороги, бежим по длинному коридору мимо прокуренных комнат и жестоких игр. Когда добегаем до входной двери, арбалетный болт вонзается в дерево прямо рядом с моей головой. Я проталкиваю Джеффри вперед. «Сюда! Они за нами не погонятся!» Я твержу эти слова снова и снова, сначала крича, а потом все тише и тише. Мы уже совсем далеко от администрации. В школе тихо. Мы слишком шумели. Джеффри позволяет мне таскать его туда-сюда, как бумажную куклу, даже когда я немного теряюсь. Через несколько минут я чувствую, как тяжела его рука. Он уже не бумажная кукла, а мешок с цементом. Я останавливаюсь посреди коридора перед высоким рядом темных шкафчиков, давно покинутых своими хозяевами. Джеффри на мгновение замирает, отрешенно глядя себе под ноги, а затем приваливается к шкафчикам и сползает на пол. Темные брызги крови на его жилете уже подсыхают. Я опускаюсь перед ними на колени. В уголке его лица кровавая капелька, и мне хочется ее стереть, но нечем смочить пальцы. Я снова и снова вижу, как Джейк разрубает себе запястье, каждый раз с нового ракурса. Я уже знаю, этот образ со мной навсегда. Насилие оставляет шрамы. «Не все ему поверят», — говорю я. «Тихо. Впрочем, для этих темных коридоров все слишком громко. Не все админы такие, как Джейк, а наших мы защитим. Скажем, чтоб не выходили из фонтанного зала и не передвигались по коридорам без друзей. Не обязательно доводить до драки. Сами они наружу не сунутся, а мы их не вынудим». Глаза Джеффри страдальчески сжимаются в тонкие черточки. Рот у него не умеет закрываться, а у меня не открывается. И теперь опущенные уголки и квадратные зубы придают ему тревожный, испуганный вид. Я это замечаю у него все чаще. Он обхватывает голову, словно пытаясь вернуть ей прежнюю форму. «Джеффри», — говорю я, — хватаю его за предплечья, но не пытаюсь отодрать его руки от головы. «Зачем он это сделал?» — спрашивает Джеффри. «Зачем он бросил в меня биту? Зачем подстроил все так, будто это сделал я?» Я молчу. «Я не хотел такого», — говорит он. «Зачем он себе по руке рубанул? Я этого не хотел, я не хотел его злить. Я не знал, что он подумает, будто мы его обвиняем». «Джеффри», — шепчу я. Он смотрит на меня, и его глаза снова округляются. «Мне очень жаль». Он, наконец, опускает руки. «Мне нужно с ним поговорить», — произносит он и поднимается, хватаясь за шкафчик. «Он еще может меня послушать. Я же могу ему помочь, он послушает». Джеффри делает шаг прочь, я хватаю его за руку и за жилет. «Нельзя, Джеффри, нельзя! Он так сделал, сделал так, будто это ты на него напал, чтобы была причина больше никогда не пускать нас в администрацию. Если Раф тебя увидит, он тебе башку прострелит из арбалета. Иди сюда». Я дергаю его назад и вижу на его лице боль, причудливо нарисованную мелком боль. Он смотрит мне через плечо, и его лицо постепенно складывается в гримасу изумленного испуга. «Там Марк», — шепчет Джеффри. Я как можно медленнее оглядываюсь. В дальнем конце коридора, окутанный гигантской темнотой, стоит Марк. Я не видела его уже очень давно. Он играл в игры в фонтанном зале, когда у нас были игры. Но потом перестал разговаривать. Ушел из фонтанного зала и не вернулся. Его тело покрывает рвотно-желтый мех. Его пасть распахнута в кривой улыбке, а одно ухо оторвано. На круглом белом животе пятна жира. Он выглядит так, будто должен развлекать детей в пиццерии, а вместо этого брошен на съедение волкам в школьных коридорах. «Если отвернемся, он уйдет», — говорит Джеффри. Я киваю. Перестав говорить, Марк начал жить, как все потерянные. Бродит по коридорам один, даже не пытаясь ни с кем общаться, и если вдруг его увидишь, лучше отвернуться. Позволить ему уйти. Он не хочет, чтобы на него пялились. Если пялится, он нападет. Мы с Джеффри медленно отворачиваемся, я все еще сжимаю его запястье, впиваюсь пальцами изо всех сил. Клац, клац, клац, клац, клац. Я оборачиваюсь и вижу, что Марк подошел ближе. Выпуклые белые глаза таращатся прямо на меня, отстраненные и пустые. Я и не знала, что он умеет так быстро двигаться, но теперь он застыл. Может, я ошибалась? Может, не все потерянные ведут себя одинаково? Ни с того ни с сего мне трудно вспомнить, с какими еще потерянными я сталкивалась. «Надо уходить», — говорит Джеффри. Я не отвожу взгляда от Марка. «Сейчас же!» «Куда?» — шепчу я. «Он переграждает дорогу к фонтанному залу». «А ты где живешь?» — спрашивает Джеффри. «Твоя база. Ты же всегда приходишь с другой стороны». «Котельная». Я застолбила ее с тех пор, как очутилась здесь и не пускала туда никого, включая Джеффри. Но я не знаю, какой демон вселился в Марка, и не планирую оставить Джеффри здесь, чтобы это выяснил он. «Придется бежать», — говорю я.